Глава 16. «Марк Ломоносов?» — спросила одна из девушек в полицейской форме, и когда я кивнул, вытащила наручники и сказала: «Нам нужно поговорить». Если честно, я слегка растерялся, не понимая, как реагировать, потому что наручники были розовыми и пушистыми. Вся столовая замерла, почуяв что-то интересное. На мне скрестилось больше сотни взглядов. Боковым зрением я заметил, как порог столовой переступил директор академии. Виктор Викторович застыл, как громом пораженный. На его лице отразилась странная смесь злости и обреченности. Тем временем полицейские не теряли времени зря. Подтащили стул и толкнули меня на него. Я поддался и сел. Происходящее начинало меня веселить. Мне уже стало любопытно, что произойдет дальше. Заиграла ритмичная задорная музыка. Егор стоял со счастливой физиономией и хлопал ей в такт. Одна из полицейских начала танцевать передо мной, а вторая скользнула назад, нагнулась и провела ладонями у меня по груди. Они плавно извивались и раздевались. Видимо, оплаченное время было небольшим, потому что они этот процесс особо не растягивали. Во все стороны полетела одежда. Форменные фуражки, пиджаки, галстуки, а потом девушки резким движением содрали с себя штаны. Чей-то галстук повис на голове директора. И вот в этот момент Виктор Викторович опомнился и вышел из ступора. Он дернулся и, повернувшись к раздаче, закричал: «Выключите музыку! Немедленно!» Стриптизерши терлись об меня и расстегивали пуговички на рубашке, явно собираясь избавиться и от них. Но поварихи успели раньше. Вырубили проигрыватель. В столовой воцарилась мертвая тишина. У многих студентов буквально поотвисали челюсти. Директор же продолжал орать на поварих: «Да как вы додумались участвовать в этом цирке? Вы что здесь устроили?» «Да ладно вам», — отмахнулась главная повариха. «Мальчик, что ли, поздравить нельзя? Ничего страшного не случилось. А на красивый танец чего бы и не посмотреть. Да и вообще, чего вы представление испортили? Мы еще торт не вынесли». Она оглянулась через плечо и гаркнула: «Выключайте свет!» Где-то щелкнуло, и все лампочки моментально вырубились. А я закатил глаза. Надо же было забыть, что у Марка Ломоносова сегодня день рождения. В первом мире я никогда не отмечал этот праздник. В детстве не было возможности, а во взрослом возрасте — времени. «С днем рождения тебя! С днем рождения, Марк! С днем рождения тебя!» — запел Егор, а поварихи и липовые полицейские подхватили. Ладно, стриптизерши, они отрабатывали свой оклад. А Егор? Ну, это просто Егор. Очевидно, его ничто не смущало, он же это, походу, и устроил. Додумался же. А вот поварихи, они бессмертные или да? Против директора-то идти. Виктор Викторович едва от бешенства не лопается, вон как по его рукам молнии бегают. Даже в воздухе запахло озоном. Кристина наблюдала за развернувшимся представлением со сложным лицом. Судя по всему, ей одновременно хотелось и хлопнуть себя по лбу из-за испанского стыда, и присоединиться к развлечению. В конце концов победила второе. Она озорно улыбнулась и запела. Как и Гена Познанский. И еще несколько студентов, которых я даже не знал. Главная повариха выкатила ко мне тележку, на которой стоял трехэтажный торт с горящими свечами. Я прикрыл веки и задумался, какое бы желание загадать. Победить Перуна, возродить величие рода Ломоносовых, стать императором. Я мысленно ухмыльнулся. Все разом. То есть прожить веселую и достойную жизнь. Я открыл глаза и задул свечи. Включился свет. «Кто хочет тортика?» — громко спросила главная повариха. «Налетай!» Студенты повскакивали с места и выстроились в очередь. Никто не собирался отказываться от десерта. Стриптизерши под шумок слиняли, а директор устремился за ними в погоню. Наверное, хочет выяснить, кто их нанял. Напоследок он грозно зыркнул на поварих, обещая жестокую расправу. Ох, не поздоровится Егору, ох, не поздоровится. Виктор Викторович не устроил разборки при всех, но на его месте я бы плюс-минус так и поступил, чтобы не разводить бестолковую базарную свару. А вот потом... Потом бы я наказал всех виновников балагана, да так, чтобы никому не повадно было. Чтобы от слова «стриптиз» у всех начиналась паническая атака. «Ну как, тебе понравилось?» — поинтересовался подошедший Егор, расплывшись в довольной улыбке. Кристина держалась за его плечом. В ее зрачках плясали озорные чертики. Саша же посматривал на Егора с молчаливым уважением. «Любопытный опыт», — протянул я, аккуратно подбирая слова. Обижать Егора не хотелось, но и давать ему добро на ребяческие выходки было бы глупо. «Неожиданно и приятно. Спасибо, что придумал такое оригинальное поздравление. Это точно будет самым запоминающимся днем рождения. Но на будущее, пожалуйста, не устраивай такие сюрпризы в Академии. Это мне как-то неловко». Егор заметно приуныл, и я поспешил добавить. «Неловко перед остальными студентами. У них-то такого праздника точно не будет». «Точно», — воспрянул духом Егор. «Им теперь, наверное, обидно. Но ничего, сахар поднимает настроение. А Бабваря печет шикарные торты. Кстати, ты знал, что тебя все поварихи обожают? Они мне сказали, что еще ни один студент не ценил их еду так сильно, как ты. А Бабваря сказала, что готова тебя усыновить». «А как ты до этого вообще додумался?» — перебила его Кристина. Это был справедливый вопрос. Егор был наивным, к тому же не интересовался девушками. В его духе было бы заказать воздушных шариков и сахарную вату, а не стриптизерш. «Да мне брошюрка на глаза попалась. Раз 15. Возникала просто из ниоткуда. Я ее постоянно выкидывала, а она снова тут как тут. Ну, я и решил, что это знак. Подсказка судьбы», — пояснил Егор. «Надпись яркая и расписано все так красиво». Он набрал полные легкие воздуха и на одном выдохе процитировал. «Каждый день как день рождения. Незабываемые вечеринки, божественное удовольствие, яркие воспоминания, счастье в груди». Кристина прикрыла глаза ладонью и захихикала.